Одна пара проводит серию атак и их тут же сменяет другая. Тактика интересная, не самая эффективная и быстрая, зато надежная. То, что я успел убить одного из них, скорее моя удача и их ошибка. Но больше они этих ошибок не допускали. Так что я сфокусировался на четверых противниках, которые выступали первыми номерами в своих парах. Если один из них начинал напитываться эфиром, то я уже был готов к атаке обоих. У каждой пары был своеобразный рисунок боя, который я уже запомнил, но не расслаблялся. Скорее всего, такими темпами они могут резко сменить тактику, и это может стать для меня фатальным. В какой-то момент я смог предугадать атаку одной девчонки и встретил ее быстрой серией ударов. Получилось пару раз зацепить, и тут же меня атаковало трое. Напарник девчонки и другая пара. Да блин, мысленно простонал я. Догадался, блин, усмехнулся Скай. Четыре пары, а их девять. Один остался без команды, и я решил, что он просто вышел без боя. Но после ранения, компаньон девушки моментально объединился с другой парой в тройку. Значит, вне облака пепла не оставшийся ни удел боец. Я вложил немного эфира, и хлопья пепла взрывом разлетелись во все стороны, расширяя область действия. Нашел, усмехнулся я. Рывок в сторону, прыжок на стену, вся арава бросается следом, пытаясь меня перехватить, хотя до этого они действовали строго парами, но никто не успел. Стена здания прогибается и взрывом складывается вовнутрь, когда я использую ее в качестве опоры для прыжка. Оттолкнувшись, пулей пробиваю деревянные перекрытия старой мансарды. Вместе с досками и щепками вперед вырываются два моих клыка, впиваясь в тело девушки-ловца. Из меня вырывается победный рык охотника, настигнувшего добычу. Поймал. Так и оказалось. Сенсор прятался вне боя, но каким-то образом мог координировать остальных, точно сообщая мое местоположение и даже в какую сторону я смотрю. Она еще не успела умереть, а я уже сношу голову влетевшему за мной парню с молотом. Он ожидал атаки, но уже не понимал, откуда она придет. Остальные тоже замешкались. Судя по всему, они больше не понимают, куда воевать, а потому бросились в рассыпную. «Нет», — зарычал Скай, — «отсюда никто не выберется. Облако пепла, проявление маски смерти, оно что-то вроде дополнительного сновидения, не требующего потока, существующего исключительно за счет артефакта, пропитанного людским страхом, материализованный символ кошмара. Но если влить в нее прилично эфира, то можно добиться потрясающего эффекта. Например, облако накроет целый квартал, а то и несколько. После смерти сенсора мне потребовалось 5 минут, чтобы убить еще пятерых. И то потому, что я перешел в режим экономии сил. Оставшихся я настиг уже на чистом воздухе. Найти их было нетрудно, просто немного золы прилипло к подошвам их сапог, так что я мог отследить добычу даже в другом городе. И все внимание, что я на себя оттянул, это отряд ловцов ближнего боя, которые и так вряд ли бы пошли в атаку на других. Я поднялся вместе с облаком и черепом обратно в небо, взглянул на стену, взглянул на замок. «Скай, а мы можем?» «Можем», — уловил он ход моих мыслей. «Но нужно очень много эфира. У тебя пока столько нет в источнике». Я горестно вздохнул и достал из-под сумка в горсть эфирных камней. Две трети моих стратегических запасов, что я выцыганил у Сантера на этот бой. Засунул все в рот, забив как хомяк за обе щеки. «Штока хватит?» — должно, — усмехнулся Скай. «Погнали. Чистые алмазы, нейтральный эфир. Но даже такой перерабатывается некоторое время, прежде чем может быть использован». Я втягивал силу в себя, переваривал и выпускал в мир, проявляя сон наяву. Облако пепла словно исчезло, но на самом деле оно превратилось в легкий снежок, разлетевшийся по улицам города. Небольшой участок от замка до стены, где идет бой. Серые хлопья парили, посылаемые моей волей, касались стен, мостовой, залетали в распахнутые окна и искали тепло человеческих стен. Я расширял зону своего влияния, заглядывая таким образом в каждую щель. Одно касание, и цель уже не могла ускользнуть. 10 минут и я покрыл зону в несколько кварталов, определил каждую живую душу, которой смогу коснуться. Маска смерти действительно сделала меня сильнее, чудовищно сильнее. Теперь я понимаю, почему некоторые ловцы тяготеют к кошмарам. И еще больше я понимаю, почему в большинстве королевств кошмары под запретом. Эта маска не в тех руках может принести слишком много бед. Я летел вдоль улицы, перемещаясь от цели к цели. Тыловики, раненые, командиры, офицеры, резерв, штабисты, связисты, посыльные, грузчики, мне не важно. Любой человек валом был моей целью. Путник или ловец, не имело значения. Я налетал, врывался, убивал. Быстро, безболезненно, без вопросов и разговоров. Время играло против меня, потому что долго поддерживать такое поле я не смогу. Так что в эти минуты я был смертью в полном смысле этого слова, без жалости и колебаний. Я намеревался победить в этом бою, а значит, алые должны были умереть. Я просто поменял их очередность с теми, кто сейчас на стене, и немного ускорил процесс. Одновременно с этим прозвучало множество взрывов в разных концах города. Значит, шепчущие тоже сделали свой ход и вполне успешно. Атака началась со всех направлений сразу. Армия начала обстрел стены, пока солдаты приближались под стеной щитов и защиты Архангела. Король-бог шел на штурм в первых рядах, пусть и с немалой долей осторожности. Но это было отвлекающим маневром, чтобы принять на себя основной огонь защитников и не дать им сбить корабли, которые в это время поливали обороняющихся с неба, отправляя им ядро за ядром выстрелами из корабельных пушек. Затем высадился наш полуголый бравый десант и с криками «Эгиги» начал оттягивать внимание на себя. Я просто перекрыл алым тылы, благо с каждой минутой это становилось делать проще, потому что я постепенно уменьшал радиус поиска, сближаясь со стеной. Ну и шепчущие сильно помогли, устранив большую массу помеченных мною целей. А еще взрывы дали огня, огонь, пепла. Я сам не понял, как это так работает, но пепел от сгоревших зданий смешивался с моим, и мне становилось легче поддерживать облако. С воротами, правда, у шепчущих вышла какая-то накладка, а без них вся наша затея обречена на провал, и я тут ничем не помогу. Там такое количество рун и печатей, что снаружи не пробить ни одному ловцу. Смерти в тот раз повезло, но сейчас защита активирована на всю катушку. Если же я сунусь внутрь, то попаду в защитные круги и стану чуть ли не слабее обычного путника. Чтобы их открыть изнутри, нужно ворваться большим отрядом сильных путников. И стоило мне об этом подумать, как одна из створок просто рухнула. Причем наружу. Я даже взлетел повыше, чтобы внимательнее осмотреть то место. Ну да, нужна небольшая армия, чтобы там что-то сделать, или один единственный хохочущий полувеликан с топорами, который сам по себе, маленькая армия, и срать ему на все защитные печати, у него обычной физической дури на десятерых. Битва за врата была выиграна через 40 минут после начала, нелегко, наши потери были большими, не критически, но большими, несмотря на поддержку самого Архангела, но внушительные силы, диверсии шепчущих, атака с воздуха, да и в целом, грамотное руководство предводителя Белой Дюжины, а еще безысходность. Все это дало нам перевес и позволило победить. Потому что если мы не доберемся до Кристалла, если король-бог не доберется до него, то не выживет вообще никто. Может, император и сможет каким-то образом восстановить пузырь, но лично нашей стороне это никак не поможет. Потому мы шли на бой, как на смерть, все или ничего. У нас нет другого выхода. Сбежать не поможет, лишь оттянет неизбежное, разве что податься на острова. Я вот правой пяткой чую, уж у отца Сумрака есть какой-нибудь план в загашнике, что он и самого архитектора переживет. Но у нас такой роскоши не было, только безысходность. И мы победили. Первый рубеж обороны взят. Я перекрыл пути отступления, но уже не пытался никого убить, в этом больше не было смысла. Просто заставил отступающих сложить оружие и сдаться. Все, лишь бы они не добрались до замка и не усилили вторую линию обороны. Разумеется, остановить получилось далеко не всех. Многие ушли вдоль стен, некоторые попрятались в такие глубокие отнорки, что даже пеплом их не найти. Да и нет у нас на это времени. Пусть сидят, лишь бы не мешали. Но прежде чем мы сможем попасть в сам замок, требовалось пробиться через внутреннюю стену. А до этого пройти город, и пусть с последним я сильно помог, но сил это отняло прилично. Когда с внешней стеной было покончено, я просто уселся на лавочку в небольшом сквере, от которого сейчас осталось одно название. Огонь, шальные ядра, бойня, одним словом, война. Но лавочка уцелела, так что я просто растекся по ней, наслаждаясь передышкой. Эфирные кристаллы высосаны под ноль, оставался еще небольшой запас, но от такого эфира уже блевать хотелось и голова шла кругом. Так что я просто сидел и медленно втягивал в себя тот, что разлит в пространстве, цедя его, словно куриный бульон. Целебный, легкий, по ложечке, он отдавал теплом и растекался блаженством по эфирным каналам. В отличие от него, эфир из камней – это как жрать камни. Вроде бы и в пузе что-то есть, а лучше бы и не было. Чего разлегся, лодырь? Устал. Ты как ворота сломал? О, так ты видел? улыбнулся Йок. «Видел бы, не спрашивал. Я только заметил тебя, когда створка уже рухнула. Ну так пнул ее, она и упала. Пнул, там защиты столько, что она прямой залп из всех орудий твоего корабля выдержит. Ну так я сильно пнул». «Ясно», вздохнул я и откинулся обратно на спинку скамьи. «Похоже, повреждения от мор оказались гораздо серьезнее и защиту не успели восстановить полностью. А может, там тоже все вытащили, как и в охранных башнях, и не было там никакой подпитки. Ну не может же быть, что он реально просто пнул и сломал пятиметровую створку врат. Ну бред же, долго прохлаждаться будешь», — услышал я голос Бальда. «Пока эфир не восстановлю», — пробурчал я. «Бездельник», — бросил он. «Мимо меня шли люди, все-таки это была прямая улица от врат до замка. Я оставил вокруг себя небольшое облако, чтобы контролировать пространство, так что был начеку. Но все равно хотелось немного отдохнуть. Народ двигался медленно, на меня внимания не обращали, и я отвечал им взаимностью. Солдаты брали под контроль город, проверяли дома, зачищали улицы и продвигались осторожно. Я им не мешал, потому что наверняка много кого пропустил, да и новые могли подойти. Пусть не расслабляются, дольше проживут. Вы посмотрите, какая милая картина. Мистер Смерть устал и прилег отдохнуть. Смотреть бесплатно, без регистрации и СМС. Я приоткрыл один глаз, просто чтобы убедиться. Все-таки облако пепла не передавало мимику. Жаль, что ты все еще жив, Кай. Опять отсиделся за спинами, просто убил всех врагов раньше, чем они меня. Если бы ты делал так же, то и умирал бы поменьше. Туши, усмехнулся я, принимая подкол. Кай уселся рядом со мной и откинулся на спинку. Судя по ощущениям, он действительно выдохся, хоть и пытался строить из себя бравого вояку. Но потоки эфира вокруг нас начали бить толчками от его присутствия, словно он месяц бродил по пустыне и сейчас жадно пытается напиться. Между нами не было большой любви, ни раньше, ни теперь. Как и при первой встрече, мы по-прежнему с удовольствием готовы набить друг другу рожи, но теперь мы бы сделали это с уважением друг к другу. Кай хоть и остался говнюком, но говнюком с принципами и моралью. Он все это время оберегал Еву, за что я ему благодарен. И еще он не сыкло, что уже заслуживает уважения. «Камни надо», — предложил я. «Блевать с них тянет», — скривился он. «Так восстановлюсь. Воды, не откажусь», — принял я флягу. «Спасибо. Где там наши?» «В тылу в основном. Им на передовой нечего делать, там они будут полезней. Я думал, ты останешься защищать Лею. Без тернового венка под сердцем я больше не обязан этого делать. Тебя только это двигало», — не поверил я в его слова. «Лейр», — закатил глаза Кай, — «ты своего бледного красноглазого друга видел? Это тебе на него пофиг, остальные рядом с ним даже дышать нормально не могут. Даже ты, даже я, особенно я. Почему-то его мышь сильнее действует на ловцов с кошмарами, как мне кажется. Или конкретно ты ей не нравишься», — усмехнулся я в ответ. «Или так», — не стал спорить Кай. «В любом случае остальным с ним спокойней». Мы посидели еще несколько минут, восстанавливая источники, а затем побрели в сторону внутренней стены замка. Где-то на половине пути Кай ушел в сторону, услышав отзвуки битвы. Я бы мог сказать, что этот парень любил подраться, но нет, он любил избивать других, потому что в черте города остались только регулярные войска империи, которые не представляли серьезной угрозы боевым ловцам нашего уровня. Я же плелся в самую гущу, туда, где начался штурм внутренней стены. Пока что это лишь разведка боем. Все понимали, что без основных сил под прикрытием Архангела внутреннюю стену нам не взять. Да, она меньше и ниже, так как долгое время выполняла больше декоративные функции. Но там сейчас собрался весь цвет имперской нации. Вторая проблема – это бои в городе. Чтобы выбить всех алых, потребуется несколько недель, которых ни у кого нет. Это не говоря уже о том, что выда остались гражданские, которые тут живут. Поэтому мы сейчас заходим узким клином и пытаемся взять внутренние территории. Уже там можно будет обосноваться и закрепиться. А если не получится сделать это быстро, то мы увязнем в партизанских боях и в лучшем случае просто отступим. Откуда я это знаю? Так на совете все разжевали, правда я половину прослушал, но суть уловил. Либо идем до конца, либо туда, откуда пришли. Люблю такую жизнь, все просто и понятно. Либо-либо, и никак иначе. Как обстановка, бойцы? Поинтересовался я у группы птичников, сидящих на руинах дома. Одному крепко досталось, второй слегка ранен, двое других сейчас помогали с перевязкой. Но вся четверка выглядела спокойной. Ну да, Когда по несколько раз в год воюешь с потусторонними тварями, люди уже не кажутся теми противниками, из-за которых стоит волноваться. «Томат, господин ловец», — ответил парень с перебинтованной головой. «Обороны практически нет, но много трупов. Их словно переживали и выплюнули, все в крови. Свежий? Нет, это не мы, господин ловец. Да нас их кто-то погрыз, ночью или даже вчера. А что с гарнизоном? Символический. Орудия, ловцы, гражданские вроде как даже вышли». «Вот», — усмехнулся он, показывая на свою голову, — «камнями кидаются». «Понятно, берегите себя». «Благодарим, господин ловец». Я побрел дальше, источник заполнился наполовину, но неизвестно, что ждет нас внутри. Значит, крысы и правда атаковали алых, а шепчущие не подвели. Но вопрос в том, чьих это рук дело. Кроме шута и возможных агентов шепчущих в городе не было наших. Конечно, оставалась огромная масса идейцев, которые могли восстать, услышав о возвращении короля бога. Но крысы-то тут при чем? К внешней стене я уже подходил с неба, решив, что достаточно отдохнул и накопил эфира. И наших бойцов встречали отнюдь не камнями. Видимо, у того птичника была устаревшая информация. Потому что сейчас со стен летели молнии, лился огонь, оборону осыпали режущим льдом. Но даже не это было самым паршивым. Со стены в атаку шли сновидения всех мастей. У имперских ловцов самый большой и разнообразный пул боевых сновидений, так как только в империи разрешено использование кошмаров. И вся эта клыкасто-когтистая мерзость сейчас атаковала наших бойцов. Передовые позиции были не готовы к подобному. Без эфирного оружия очень тяжело развеять сновидение. А тут еще и противники далеко не студиозы. Нет, конечно, когда Иди с Архангелом подойдет, мы возьмем и эту стену, но к тому времени передовые позиции уже целиком будут мертвы. «Как будто у тебя есть выбор», — усмехнулся Скай. «Я вообще-то пообещал, что не буду бездумно рисковать своей шкурой. Врать девушке на первом свидании, ай-яй-яй, это не было свиданием. И вообще, чего я перед тобой оправдываюсь? Потому что я самый». Дальше уже не слушал, да и отвечать не собирался, потому что уже нашел удобную точку для атаки. В битве ловцов надо убивать ловцов, чего птичники внизу сейчас сделать не могут. А вот я не только могу, но и умею это лучше всех. Ловцы заняли перекрытие подальше от бойниц. Призыватели вообще прятались на среднем ярусе, наверху остались только те, кто атаковал напрямую заклинаниями. Я сосредоточился именно на последних, так как они показались мне более опасными. Влетел сбоку, приземлившись на голову парня с явно морозным сновидением. Клинки, накинутый сонной завесоская, три потока, скрывающихся под пепельной маской, которую я активировал уже на стене. Одного моего вида было достаточно, чтобы обратить в бегство самых трусливых. Остальные пытались дать отпор, но дальнобойные техники не пробивали завесу узкая. Призванные сновидения были далеко за стеной, а в ближнем бою ловцы, мягко говоря, слабоваты. Нет, какого-нибудь матерого вояку они запросто испепелят щелчком пальцев даже на расстоянии вытянутой руки. Но ни одного матерого вояку не прозвали неуязвимым, так что у них не было шанса. Это была бойня, кровавая, стремительная и беспощадная. Ладно, с последним я преувеличил, так как никого не преследовал. Моя задача сейчас – освободить стену, чтобы наши смогли пробиться. С остальным пусть король-бог разбирается, его архангел не хуже моей завесы защищает от магии. Проблему, как бы это удивительно не было, составили обычные бойцы, среди которых оказалось немало умелых мечников. Но они проигрывали мне как в скорости, так и в силе. И тем не менее, эти ребята стали единственными, кто хоть немного сумел задержать мой путь по стене. Но мне даже не пришлось проходить по всей линии обороны. Из-за пепельного черепа имперцы дрогнули, когда я еще до середины не дошел. 20-минутный бой, в котором я больше бегал, нежели бил. Хотел было уже махнуть нашим, чтобы шли вперед, но они и так все поняли. Череп из пепла над воротами как бы не оставлял вариантов для толкования. Я же прислушался к ощущениям и понял, что не очень-то и устал, а глупости начал делать уже, так что зачем останавливаться? Тем более, что убегающие до сих пор не закрыли ворота в королевский замок. «Лучше через окно», — предложил Скай, который явно что-то знал. «Нет, я не настаиваю, если хочешь, окно подойдет», — хмыкнул я и скрылся в облаке пепла. Разумеется, мне было интересно, что там с воротами, но моего фантома развеяли еще на подлете, я даже не понял, как именно. Какая-то защита от снов. Ладно, опять же, не моего ума дело. Это по факту замок Идея. Вот пусть он и возится с местной защитой. Я же осмотрел внутренний двор и убедился в словах шепчущих и птичников. Тут настоящее кровавое месиво. Только во внутреннем дворе несколько сотен тел, при этом их именно убивали. Трупы не тронуты, крысы их не жрали. Внутреннее расположение замка я себе примерно представлял. Немного сам гостил, немного Ди рассказал, на совете опять же обсуждали. Но больше всего я надеялся на Ская, который помнит об этом месте больше меня. А Скай надеялся, что ничего тут не перестроили за то время, что он сидел в клетке. Оставался вопрос, куда идти. Королевские покои, тронный зал, башня с кристаллом, самое ценное на третьем ярусе. «Но придется пройти замок насквозь до северного крыла», — объяснил Скай. «Мы не пойдем в столовую, тогда, и в сокровищницу тоже. Когда ты стал таким скучным, это ты меня еще без источника не видел», — усмехнулся я. «Так или иначе, наша связь со Скаем восстанавливалась, и я уже неплохо начал улавливать эмоции и мысли Ская до того, как он их озвучит. Думаю, это работает в обе стороны». Вход в тронный зал был в центре замка. Напротив него располагался вход в великую башню с огроменным кристаллом на вершине. Так что я направился именно туда. Двигался медленно, стараясь не ввязываться в драки. Большинство солдат сейчас на первом этаже, держат последнюю линию обороны. И это мой шанс побродить внутри и собрать больше информации. В идеале найти шута, но где находится покой Ксандера Фары я не знал. Да он в любом случае где-то внизу, прокомментировал Скай. В тюрьме, в лучшем случае, но скорее всего гораздо ниже. Вряд ли, он может быть полезен императору. Да, если император, старый, мудрый правитель, а не мелкий юнец, неизвестно как обретший силы и грохнувший папашу. Аргумент, пожал я плечами. Но до кабинета мы все же прогулялись, благо было по пути. Внутри никого не было, а сам кабинет был разгромлен начисто. Явно рылись в документах и личных вещах, а затем вытащили все ценные. Ни следов битвы, ни крови, ничего такого. Перерывали явно в спокойной обстановке. Где были личные покои советника, мы не знали, так что вернулись к первоначальному плану. Комната четырех дверей, так назывался огромный, просторный зал с высоченными потолками и вековыми колоннами из белого мрамора. В простонародье, королевская прихожая. Круглый зал, из которого можно было попасть в тронный зал, в центральную башню, в большой вечерний зал, где устраиваются пиры и проводятся балы, на террасу, откуда король-бог иногда обращался к народу Эда. У этого зала определенный символизм, вроде как он является пересечением четырех сословий – королевского рода, дворянства, ловцов и остального народа. А сам зал символизирует единство, и сюда даже можно попасть на экскурсию. В мирное время, разумеется. Вообще, теоретически можно попасть в любое место, кроме башни с великим кристаллом. Туда может войти только владелец архангела. Раньше еще мог попасть придворный ловец, но я его грохнул. Папаша того психопата с острова Бури. Вроде как Длань тоже может пройти, по крайней мере я не слышал, чтобы у доверенной пятерки были вообще хоть какие-то ограничения в Эдя. И сейчас все четыре двери были заперты. На самом деле дверей восемь. Плюс еще неизвестно сколько потайных. Надо же как-то слугам и простому люду сюда попадать. Но вот возле входа в башню сидел пожилой мужчина, залитый кровью. Я осторожно приблизился, разглядывая худощавую фигуру. Это точно был Стефан, разве что выглядел не так безумно, как при нашей первой встрече. Первый, если не считать общение с его оторванным сном во время экзамена. «Стефан», — осторожно позвал я, — «неуязвимый», — произнес он, пялись в никуда. А я-то думал, почему в воздухе пахнет пеплом. Ты опоздал, мои друзья сделали всю работу за тебя. Или почти всю. Как ты себя чувствуешь, Стефан? Я осторожно присел рядом со стариком. Несмотря на кровь, ран на его теле я не заметил. Да и разговаривал он практически нормально, а не как в прошлый раз. Как обессилевший старик, улыбнулся он, обнажая пеньки гнилых зубов. Она здесь, в тылу. Понял я, о ком идет речь. Раз ты пришел, значит это я тебя отправил. Верно, верно. Я видел твой сон. Смейся, все хорошо. Хорошо, с грустью вздохнул старик, повесив голову. Этой двери не должно было быть здесь. Всегда была другая, из честного камня и живого древа, а не это. Архангел вострубил в рог, но я не услышал. Сделай мне одолжение, смерть. Она не должна видеть меня таким. Пусть запомнит мой сон, и ты забудь меня. Я посмотрел на двери, ведущие в центральную башню. Не нужно быть гением, чтобы понять, что они запечатаны настолько хорошо, что с наскока их не откроешь. И тем не менее, в дверях была дыра у самого пола, ровно такого размера, что в нее смогла бы протиснуться крыса. Они хоронят своих братьев. Знай, смерть, если когда-нибудь увидишь крысу, что закапывает тело другой крысы, знай, это я их этому научил, это мое наследие. Но они не закапывают живых, в этом моя проблема. С нами есть целительница. Она поставит тебя на ноги, Стефан. Приведет в порядок, будешь как новенький. Поздно, смерть, уж тебе ли не знать, или ты совсем потерял хватку. Старик зашелся в кашляющем смехе. Если что-то делаешь, то делай это хорошо. Если остаток жизни вложил в один удар, то и нечего мешкать. Я все вложил, мое величайшее полотно. Жаль, не хватило. У этого, он дернул рукой, пытаясь показать в сторону тронного зала, но кисть безвольно упала обратно на пол. Не должно было быть так, он не алый, он грязный. Этого не было на моем холсте, потому что холст всегда чист, а грязь липнет сверху. Стефан замолчал, безвольно уронив голову. Сильнейшее истощение организма, и физическое, и эфирное. По всем законам это тело не должно было дожить до этого момента, даже я это понимал. Но, видимо, у творцов снов свои правила, они уходят, когда сами захотят. И внезапно Стефан поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. И это не было взглядом безумца. Так смотрел на меня тот, другой Стефан, полный силой жизни. Стефан из сна, архитектор, это все его рук дело. Он, грязь поверх моего холста. Я не договорил. Голова Стефана рухнула обратно вниз, а затем и его тело безвольной куклой склонилось на бок, словно из него вынули все подпорки. Из седых грязных волос выскочило несколько хлопьев пепла, что немного покружили, а затем влились в полы моего плаща. Стефан только что умер, и я даже не знаю, куда отправится его душа, ведь он оторвал свой сон давным-давно. Гипноз, обратился я к Богу, в чьем существовании не был уверен. Позаботься о нем, он заслужил теплых грез. Сначала я услышал шелест, который постепенно перерос в шарканье. Через несколько секунд мне пришлось взлететь под потолок, потому что пол превратился в живой ковер из шкуры хвостов. Крысы. До этого момента я столько о них думал, но только сейчас увидел. Обычные, мать его, крысы. Разве что слишком много. Они лезли отовсюду, из каждой щели, из стен, с потолка, из каких-то незаметных нор, массово. И крысы схватили тело Стефана, зубами, когтями, забрались под него, а затем потащили. Стефана словно раскачивало волнами на этом живом ковре, туда-сюда, туда-сюда. А затем их стало слишком много, наверное, стоя я на полу, то они спокойно смогли бы кусать меня за колени и выше. Тело Стефана внезапно потонуло в этом серо-коричневом потоке, а затем они начали таять. Я не видел, куда они убегают, но крыс явно становилось все меньше и меньше. Через пару минут последние убежали сквозь щели между камнями, и я вновь остался один. Ни крови, ни следов, ничего. Они утащили тело Стефана целиком. Видимо, понесли его хоронить, ведь тел мертвых крыс я тоже не видел. Ни внутри замка, ни снаружи. И что мне теперь сказать Мейси? Растерянно спросил я. Сделай как обычно, соври. Только в этот раз красиво. Напишешь речь? Вот еще, фыркнул Скай. Твоя подруга, сам разбирайся. Не впутывай меня в это. А за пудинг? За пудинг я готов помолчать. Тоже неплохо, вздохнул я. На душе стало как-то грустно. Шутки шутками, но Стефан, возможно, спас весь Эда, а то и все королевства. Если бы он не нарушил работу купола, то далеко не факт, что мы бы смогли дойти так далеко. Хоть и рано говорить о полной победе. Вскоре в комнату четырех дверей пришел передовой отряд во главе с пожилым рыцарем в серебряных латах. Не знаю его имени, но он точно один из белой дюжины. Но я был в пепельном плаще, так что никаких недоразумений не случилось. «Вы как сюда попали?» – спросил я. «Так бой вовсю идет». Не меньше моего удивился такой встрече гвардеец. «Два этажа под нашим контролем. А почему так тихо тогда?» «Так это, господин Смерть, шумоизоляция. Ваши братья же делали, чтоб, значит, не подслушивал никто». «Логично», — кивнул я. «Под моими братьями он подразумевает работу ловцов. Что-то я не учел такого момента и до сих пор был уверен, что к штурму замка еще даже не приступили. А оказывается, уже бои идут вовсю. Это сколько же алых завалили крысы, что мы за какие-то полдня прошли от внешних стен до входа в тронный зал. Слишком все легко», — пробормотал я, вспоминая сон с архитектором. «Слишком. Вскоре появился сам Эдди, разумеется, в сопровождении Сантера и, что удивительно, главы шепчущих. «А ты чего тут забыла?» – спросил я. «Мне не особо доверяют», – жеманно пожала она плечиками. «Так что стараюсь быть всегда на виду. Алиби, понимаешь?» Я сузил глаза и скрестил руки. «Знаю, что пепельная маска сейчас стала выглядеть очень недружелюбно». «Ладно», – зашипела Ильда, переходя на шепот. «А где мне еще быть? Ты снимешь с нас метки и думаешь, все шепчущих ненавидели и боялись десятилетиями. И что, ты?» Я поочередно переводил взгляд с нее на Эдди. «А-а, дошло, да, Кастер бы гордился твоим коварством». Всерьез восхитился я этой женщиной. «Благодарю», — сделала она Книксон. А я лишь отметил, что даже в легкой кожаной броне глава шепчущих смотрелась крайне сексуально. Ну да, роковая женщина, покорно пришедшая в трудный час на выручку. Девушка и ее гильдия сделали довольно много в этой войне. А тут юный король-бог, который полжизни прожил на необитаемом острове под охраной лунатика-психопата. Между прочим, я только сейчас понял, что Эдди для юноши держится крайне хорошо. Все-таки интересы королевства и чувство долга преобладают над остальными чувствами. Ладно, кто я такой, чтобы лезть в дела сердечные? Тем более за Ильдой теперь следит сам калейдоскоп, ведь иначе от метки ей не избавиться. А Шики вряд ли имеет хоть какие-то шансы стать будущей королевой. Тем временем Эдди положил ладони на створки дверей, ведущих в тронный зал. Слегка надавил, и те с легкостью распахнулись. Я лишь успел заметить колебания эфира в пространстве, на дверях явно стоял какой-то замок. Вряд ли он полноценно работал, ведь в тронном зале уже был человек. Правда, разглядеть его толком не получалось, потому что если я до этого момента комнату четырех дверей считал огромной, то теперь она действительно казалась мне небольшой прихожей. Тронный зал оказался огромным с большой буквы. Три этажа балконов, массивные колонны, сводчатый потолок, а впереди, вдалеке, на постаменте стоял трон. За ним были цветные витражи, так что солнечные лучи разноцветными зайчиками подсвечивали зал. Однако сейчас из-за этой игры цветов человек на троне казался особенно темным. Юный император оказался действительно юным. Глубокие недетские морщины избороздили лоб, глубоко посаженные глаза и острый взгляд делали его визуально старше, но внешностью не обмануть ловца, который привык видеть то, насколько отличается человек и его сон вместе. Император был едва ли старше самого принца. В том моем мире ему бы дали лет 20, не больше, и оба явно прожили не самую счастливую жизнь. Если верить слухам, юный император тоже провел жизнь в изгнании. Вошли мы вчетвером: Эдди первым, Сантер за его правым плечом, Ильда за левым. Я летел над ними, но из уважения держался чуть позади. Разумеется, первое, что я сделал, когда открылись двери, запустил пепел. В тронном зале действительно не было больше ни одной живой души. Император был один, сидел на явно большом для него троне, облокотившись на левую сторону. Худой, неказистый, он был замотан в алый шелковый плащ с вышитым гербом. Василиск в терновых переплетениях, знак имперского рода. Он был замотан в него, словно в одеяло. К трону был прислонен обнаженный меч, а император сжимал в руках трость для ходьбы. Он даже не смотрел в нашу сторону, словно его не особо интересовало происходящее. «Император Цинарий Пятый из дома Терний», — произнес Эдди. «Эдди, король бог Эдди, хранитель архангела», — поприветствовал император холодно. «Мы победили. Отдай приказ к сдаче и сохрани жизни. Больше нет смысла сражаться». «Сражаться?» — лениво произнес император. «Сражаться вообще не было смысла. Ты знаешь, как в империи становится императором». «Знаю», — кивнул Эдди. «Когда предыдущий император умирает, его дети сражаются насмерть. Выживший, по праву личной силы, становится новым правителем. Только вот убивать друг друга они начинают задолго до смерти отца. 20 лет дается ребенку, чтобы стать сильнее и вступить в гонку за империю. 20 лет. И даже этот закон соблюдался лишь формально. Как думаешь, какие шансы стать императором у самого младшего? Старший брат был уже магистром снов, когда я только родился. К чему этот разговор? К смыслу сражаться, которого нет. Император с усмешкой обреченного посмотрел в глаза Эдию. «У меня его не было с рождения. Никаких сражений, король-бог. Простое выживание. Либо я, либо все они. Теперь либо я, либо все вы. Либо я, либо архитектор. Либо я, либо весь мир. И ты выбираешь? Догадайся», — усмехнулся император. В тронном зале повеяло могильным холодом. Знакомым холодом, только более сильным. Над нами проявились крылья архангела и сразу стало тепло. Над троном воспарило четырехкрылое существо, но от архангела там одно название. Почерневшие, в лохмотьях, больше напоминающих обрывки теней. Половина перьев выпала, остальные напоминали острые кинжалы. В тронном зале, несмотря на солнечный день за витражным окном, внезапно стало темно. «Выйдите все», — коротко приказал Эдди. «Отказываюсь», — спокойно ответил Сантер. Архангел короля бога пошевелил крыльями и Сантера буквально поволокло в сторону выхода. Не знаю, как он удержался на ногах, но явно с трудом. Ильду вообще смело с места, но девушка довольно грациозно исполнила сальто и словно кошка приземлилась на все четыре лапы. Я почувствовал давление эгрегора, но это не было таким же приказом. Скорее его воля, овеществленная в силу, которая пока что мягко обтекала меня, но именно пока что. Я медленно опустился возле Эдея, не отрывая взгляда от расслабленной фигуры императора, замотанной в плащ. Развернулся, стоя плечом к плечу с Эдеем, которого в этот момент уже язык не поворачивался называть ни юным, ни принцем, ни даже Эдеем. Король-бог, трость лишь уловка, с ногами у него все в порядке. Он левша, но под одеждой не менее трех кинжалов, один в правом сапоге. Меч не его, скорее всего, забрал у отца. Не лучший баланс для него и неудобный эфес для левши. Это даст тебе небольшое преимущество в ближнем бою, но остерегайся выпадов и размашистых ударов, которые не требуют особого мастерства, но тем не менее, весьма смертоносны. Ты правда думаешь, что в битве двух архангелов исход решат мечи? В любой битве исход решают люди, а сейчас люди вооружены мечами. Удачи, король-бог, спасибо за все. Я похлопал парня по плечу. Скорее всего, это последний раз, когда мне будет позволено вот так вот по-дружески похлопать самого короля-бога. Независимо от исхода боя, ты сделал все, что мог, произнес Скай мысленно. Мы сделали, не согласился я. Твоего участия тут даже больше. Я молодец. Мы молодцы, вообще-то. Да, недовольно согласился Скай. Но я больше. Когда я выходил из тронного зала, архангел короля бога медленно закрывал за мной створки. Сантер стоял с крайне недовольной рожей. Еще более недовольной, чем когда я впервые приперся в его трактир. Ильда выглядела обеспокоенной, хотя она-то как раз мастерски умела скрывать эмоции. «Какие у нас шансы?» — спросила она. «Уже подумываешь?» — начал Сантер, но замолчал на полуслове. «Извините, госпожа Ильда, нервничаю. Я бы дал 60-40 в нашу пользу», — подвел я итог. «Черный архангел слабее нашего, но это скорее пугает. Наверняка драка не будет честной. Он убил отца и всех братьев», — напомнил Сантер. «У них не было в подчинении целого эгрегора», — возразил я. Но вот что странно, император даже на магистра снов не тянет. Откуда у него такое сновидение? Нам не стоит уйти подальше? Спросила Ильда. Пока они не начали. Как бы тут от замка ничего не осталось. Они уже начали, ответил Сантер. Поверьте, надежнее тронного зала в этом замке только личные покои короля бога. Ах, вот почему никто никогда не мог добыть информацию из этого места. Не думала, что здесь настолько все серьезно. В любом случае, нам действительно лучше отойти подальше. Стены выдержат многое, витринное окно вообще одна сплошная рунная печать, а вот двери тут. Двери что? Переспросил я, оборачиваясь. Слабоваты, ответил вместо Сантера другой голос. Относительно стен, разумеется. За моей спиной стоял человек, которого я меньше всего ожидал тут увидеть. И тут пазл в голове полностью сложился. Йозеф, улыбнулся я мальчишке, который за эти годы вообще не изменился. Лэйр, кивнул он, улыбаясь, и так по-детски запустил руку в копну жестких соломенных волос, так искренне улыбался. Ну не дать, не взять, ребенок, сын ректора, что одно время прибился к нашей компании после экзаменов, а потом как-то незаметно исчез, растворился в рутине учебных будней, стал незаметным, как и всегда. Что с Сантером и Ильдой? Спросил я, хотя уже знал ответ. Гвардеец так и замер с раскрытым ртом, а Ильда зависла на полушаге в той позе, в какой человек в принципе не способен замереть. «Знаешь, чем хорош тронный зал?» — спросил Йозеф вместо ответа. «Он экранирует силу снов, как извне, так и изнутри, особенности защитных печатей. То есть пока он там, архангел нам не поможет, правильнее сказать, не помешает. Как же ты справился тогда с королем богом?» «В честном бою, разумеется». «Ага, загоняй дальше», — усмехнулся я. «А в этот раз ты выполз только когда архангел оказался не абонент». «Кто?» «Не суть, не суть», — кивнул Йозеф. «Зачем пришел? Языком почесать?» Почему бы и нет? Знаешь ли, довольно скучно постоянно быть затворником. Еще скучнее притворяться собственным сыном, которого у меня никогда не было. А сейчас есть ты, с тобой можно говорить честно и обо всем. К тому же у нас полно времени, для нас могут пройти годы, прежде чем шепчущая сделает этот шаг. Он демонстративно уселся в высокое кресло, которое наснил прямо за своей спиной, без сновидений, конструктов, проводящих кристаллов и всего такого. Даже мои пудинги для Ская, всего лишь концентрированный эфир, облеченный в иллюзию формы. А тут кресло, ни оружие, ни усиление, ни сновидение, просто кресло. Я подошел и бесцеремонно ткнул пальцем в грудь Йозефа. Кажется, не стоящий, не фантом. Это сколько же у него силы и опыта, раз он может просто воплощать наяву все, что захочет. Или он заключил договор со сновидением кресла. Тебе не говорили, что тыкать в людей пальцем невежливо? Может, и говорили, не помню, разочарованно ответил я. Уж лучше бы это был фантом. Я зажмурился и резко открыл глаза. Ничего не изменилось. Мы не во сне и не в дреме. Как такое вообще возможно? Скай, без понятия. Моя завеса его не почувствовала. Расслабься, Лэйр. Присаживайся, он указал рукой на второе кресло. У тебя дар крови, ускользание, ответил я, продолжая ощупывать стены, осматривать пол. Как у тумана и одного мужика, как-то наша начинается. Хорошо, удовлетворенно кивнул Йозеф. А эта дрема, хоть и очень качественная, значит, ты еще и дремлющий. Интересно, закинул парень ногу на ногу. Как догадался, ты воссоздал комнату четырех дверей из своих воспоминаний, добавил деталей, но я здесь очень давно, а ты только пришел, и потому не знал, что крысы прогрызли множество отнорков, которых сейчас нет. Браво, похлопал в ладони Йозеф. А почему тогда твой дар пробуждения не работает? Потому что у тебя есть третий дар крови, липкий сон. Когда человек думает, что проснулся, встал с кровати, пошел умываться, но на самом деле он все еще во сне. Дар кошмаров. Единственный способ противодействовать дару пробуждения. Молодец, я впечатлен. Но если ты такой умный, то почему тогда такой тупой? Разозлился Йозеф. Я ловцов и за меньшие убивал, ответил я спокойно. Не стоит запугивать сильнейшего в мире ловца. Даже твоя маска тебе не поможет, как не помогла в тот раз, когда ты из-под тишка ударил мне в спину, заморозил время и убил, как крыса. А, нет, плохое сравнение, не хочу больше оскорблять крыс. Пытаешься вывести меня из себя? Мгновенно расслабился Йозеф. В тот раз была спланированная операция, многолетняя подготовка, большие силы были задействованы, множество ресурсов потрачено. Все-таки требовалось не просто убить тебя и короля бога. Нужно было захватить ключ от парящих островов и архангела. Да, я знал, что ключ уже был у тебя, но гребаный скат оказался вневременным сновидением. Он не растет, не стареет, не исчезает. Он просто существует всегда. А в этот раз что изменилось? Спросил я. Помимо твоей вселенской скуки и желания поболтать, я пришел заключить сделку. Хочу, чтобы ты убил архитектора. Вот мы как заговорили, а сам чего не грохнешь его, сильнейший ловец в мире, грохнуть его по факту невозможно. Но архитектор попытается найти себе носителя, тогда он сможет проникнуть в мир снов и призвать кошмары на землю. Разумеется, для этого требуется ловец с сильным источником, желательно с сильной связью с гипносом. Понимаешь, к чему я клоню, Димара? А я тут при чем? Равнодушно пожал я плечами. Я ведь давал тебе книгу того магистра, помнишь, оригинал? Там была описана эта концепция, за которую его грохнули шепчущие. Ты путаешь шепчущих с молчащими. Что так, что эдак, одна чертовщина, отмахнулся Йозеф и снова взъерошил свои волосы. И что потом? Потом, мы убьем твое тело. Архитектор это не остановит, но сильно ослабит. Ты ничего не почувствуешь, ведь уже будешь мертв. Так что не переживай, а с ослабленным архитектором я уж и сам справлюсь, лез за 200-300, и станешь местным героем. Ректор Академии снов покинул свой пост, чтобы в самый темный час спасти человечество, ведь больше некому, остальных он либо убил, либо подвел под плаху. Все будет не так, мечтательно улыбнулся Йозеф, ведь историю пишут победители, так что в ней, уверяю, ты будешь героем. Хочешь, даже памятник тебе воздвигнем из белого камня? Творцы сочинят о тебе летопись, лет через 300-400 где-то в калейдоскопе родится сновидение Лэйра Неуязвимого. И за подобную жертву, ты, разумеется, пощадишь всех моих друзей, кто переживет битву. Айди, король-бог, Увы, император победил. Хотел бы я сказать, что видел это во сне, но, к сожалению, у тебя еще и дар вещих снов, у меня сновидение Хроноса, стал серьезен Йозеф. Мне не нужны вещи и сны, когда я могу сам заглянуть в потоки реки времени. И далеко, достаточно. Мне кажется, что у нас тут завелся маленький врунишка, как считаешь, Скай? Если бы он знал будущее, проявился кот, то не пришел бы сюда. Утомляешь, Лейер, напоказ вздохнул Йозеф. Мне это видится так, поправь, если я не прав. У тебя в наличии договор со сновидением времени, которое ой как непросто отыскать в калейдоскопе. Ты, будучи ректором Академии, заключаешь договор с императором. Вы оба хотите попасть на парящие острова, императору ты отдаешь кусок карты, а сам пытаешься схватить Врума, Кова, моего ската. Но у тебя не выходит, а так как ты знаешь, что в тайнике пусто, то и отдаешь спокойно второй кусок карты. Но чтобы не палиться, инсценируешь нападение архитектора на Академию. Получается, ты служишь ему, как и император, который в итоге отправил армию в проклятый город, как и новый император, который заключил с ним сделку, чтобы получить того черного архангела. Я только сейчас понял, это ведь не новый Эгрегор, это архангел павшего короля бога. Ты как-то захватил его, чтобы он признал имперскую власть, а теперь архитектор осквернил его. Я заморозил сновидение во времени, гордо произнес Йозеф. Эгрегора, заметь, архангел до сих пор служит погибшему королю богу, потому что для него тот еще не умер. Честно, Йозеф, ректор, говно или как там тебя называть, ты не выглядишь настолько крутым. Даже древние ловцы 30-го ранга из легенд не были настолько круты. Значит, архитектор уже тогда помогал тебе. И раз ты сейчас просишь помощи в его устранении, значит пришла твоя очередь платить по счетам. Я ни о чем не прошу, именно просишь. Император сдох, его сын, уверен, сейчас огребает по полной. Ты вот-вот тоже помрешь, потому что архитектор уже залил скверной половину континента. Скорее всего, у вас был план свалить к тому времени на парящие острова, но ты тут. Если ты про своего ската, то он мне больше не нужен. Возьму корабль у пиратов, раз уж ты поделился с ними тайной ключа. Я оборвал себя на полуслове, чтобы не сболтнуть лишнего. Действительно, откуда у пиратов парящие корабли? Подводя итог, если бы ты мог видеть будущее, то не оказался бы в жопе. А раз ты тут, значит и провидится с тебя на троечку. Мне даже кажется, что ты можешь останавливать время, да отматывать его назад, только и всего. Не забывай, что на данный момент я сильнейший в мире ловец, и без меня у вас нет ни единого шанса одолеть архитектора. То есть, если я тебя сейчас грохну, то получается, что я стану сильнейшим ловцом. Ты, рассмеялся Йозеф, не смеши, ты даже в половину не так силен, как раньше, а я само время. Любой ловец, живший при мне, любое сновидение, проявлявшееся наяву, отпечатаны в реке времени, и я могу вытащить их, чтобы использовать. Сражаться со мной, все равно, что сражаться с самим гипносом. А я считал тебя высокомерным, фыркнул Скай. Скай, мне нужен четвертый поток. Нужно, чтобы ты самостоятельно выставил завесу, иначе он просто заморозит нас во времени. Ничего не буду обещать. Я последний раз ел аж час назад, готов, а сам-то, он ведь реально силен, ой, да пофиг. Я исчез и появился вплотную с Йозефом. Два клыка по рукояти вошли в его грудь, так что острия показались из спинки кресла. Вообще-то больно, скривился Йозеф и замахнулся. От возможной атаки я ушел скольжением к дальней стене, однако ректор просто отряхнул мантию, в которой остались два рваных разреза, ни ран, ни крови. Я просто возвращаюсь в тот момент, когда не был ранен, флегматично пожал он плечами. «Ладно», — согласился я, — «этот рывок вышел за пределы моей недавней скорости, что-то среднее между ускорением и скольжением». Соединив две рукояти, я воссоздал проводящие кристаллы и вместо парных клинков создал меч. Голова Йозефа отлетела от тела, один точный срез, он даже ничего не почувствовал, но голова даже до пола не долетела, так и приросла обратно. Йозеф демонстративно хрустнул шеей. «У тебя, нет, ни единого шанса, Лейер. Позволь я тебе объясню, что не того ловца прозвали неуязвимым». Йозеф встал с кресла и обернулся, но это был больше не ребенок с соломенными волосами и озорной улыбкой. Передо мной стоял уба с кожей цвета слоновой кости и львиными чертами. «Нет, не уба. Этот взгляд, это был мой взгляд. Йозеф воссоздал против меня, меня же самого. Таким я был, до того как умер в этом мире. Массивная хищная фигура, парные клыки в руках, лапах и взгляд, наполненный жаждой крови. Йозеф атаковал, я уклонился, снова преодолев свой предел. И тогда я понял, что ни разу я не уклонился. Мое предыдущее воплощение было в разы быстрее. Используя совершенное тело гомункула, он не ограничен слабостями физической оболочки. На выходе из рывка я получил удар сапогом прямо в лицо, ноги оторвались от земли и я полетел в стену, но он уже был там и встретил меня новым ударом. Пол, потолок, стены, двери, все смешалось в бесконечной круговерти боли. Меня били и пинали, словно беспомощную куклу. В какой-то момент я все же долетел до стены, а затем упал с трехметровой высоты на пол. Повернулся, но лишь для того, чтобы увидеть блеск клинков. Клыки прошлого меня вонзились мне в грудь, но боли я не почувствовал. Как? В голосе Йозефа Убалейра прорезалось неподдельное удивление. А я понял, что сновидение, которое он накинул на себя, тает, обнажая лицо самого Йозефа. Зал наполнился зеленоватым свечением, и я только сейчас понял, что оно исходит от меня, вернее, от моего браслета. Тончайшая вязь рун сейчас светилась, словно второе солнце. Руны поплыли, начали расширяться, кольцами срываясь с браслета ловца и окружая комнату. Меня парализовало, а судя по лицу Йозефа, он тоже не мог двигаться, хотя и пытался. Одновременно с множеством рунных вязей, расплывающихся в воздухе, начали появляться и полупрозрачные фигуры. Незнакомые лица, частично скрытые глубокими капюшонами, темные мантии и голоса. Получилось, он это сделал, какой сейчас год? Кто-то действительно с ним сцепился. Что происходит? Почему я не чувствую свой сон? Скай, а ты еще кто? Последний голос оказался смутно знакомым. Магистр Карлики, только сейчас он выглядел несколько моложе, да и шрамы, пересекающие лицо, казались слишком уж свежими, не успели зарубцеваться. Нет времени, раздался властный голос. По местам, а затем говоривший повернулся ко мне. Белая маска из испещренных рунами повязок, которые прямо сейчас разлетались во все стороны, образуя общую конструкцию с другими рунами. Теми, что высвободились из сломавшегося браслета, и сейчас складывались в волшебные круги, оцепляя комнату. Полупрозрачные фигуры тоже разбрелись по залу, а нас с Йозефом потянуло в центр этой сложной конструкции. «Эрик, что происходит?» Отец Сумрака на мгновение сбился с такта, но моментально взял себя в руки. «Я не он, все мы лишь отпечатки снов, оторванные от мира грез и заключенные в браслет с единственной целью. Так это не спящие, хранители мира. Слушай внимательно, кто бы ты ни был. Раз я отдал тебе браслет, значит счел вероятным твою победу над этим ублюдком. Но пока у него есть доступ к миру грез, он практически бессмертен. Так что у тебя будет всего один шанс». Отец Сумрака отступил, и его место занял совсем уж юный ловец, который положил ладони на наши головы. «Талер», — удивился я, — «ты не спящий? О, мы знакомы», — заулыбалась помолодевшая версия Талера. «Я уже стал невероятно крутым менталом», — ответить я не успел из-за того, что меня резко потянуло в сон. Веки налились тяжестью, но я резко распахнул их, потому что спать было нельзя. Нужно срочно сделать что-то важное, но я забыл, что именно. Схватил кочергу и выбежал из своей прогнившей хибары. Странно, студенческий квартал совсем пуст. Куда делись все первокурсники? Нам же нельзя самим передвигаться по академии до сдачи экзамена. Неужели я проспал и они пошли без меня? Как не вовремя, даже Хаупа разбудили, хотя он лунатик и его все боятся, пока не узнают поближе. Это я наоборот, начал его побаиваться как раз, когда узнал. Но сейчас-то еще не знаю, а значит. Так, стоп, мысли из-за противоречий спутались, а ровные домики слегка поплыли, будто сон начал таять. Да, Талер, раньше ты действительно паршиво работал. Сколько времени мне потребовалось, чтобы осознать, что я сплю? Я уже давно не первокурсник, и почему Скай не помог? Скай, тишина, врум. Тот же результат, до Джа я даже пытаться не буду достучаться. Опоздание в первый же день, возмутительно, услышал я голос куратора первокурсников. Женщина-профессор, у нее еще сновидение лилового богомола. Имя никак не могу вспомнить, хотя на память не жалуюсь. Сгинь, бросил я, он идет за тобой, он тебя накажет, исключит из академии. Боюсь, ответил я, продолжая оглядываться. Я был в академии снов, но не в физической. Очень подробный и детальный сон, раз даже профессор тут была. Но раз не спящие привлекли Талера, то все становится очевидно. Это не сон об академии, это якорь в виде целого городка. И уверен, это не тот же якорь, что и у меня, где 3,5 дома, а остальное – однотипные муляжи. И якорь этот защищен очень хорошо. Не знаю, что тут успели сломать те отпечатки в мантиях, но тот факт, что я еще жив в якоре столь сильного ловца, уже чудо. Мои сновидения не отзываются, наснить тоже толком ничего не получается. Я смотрел на 2 куска хлеба в своей руке, между которыми не было никакой ветчины. Ну реально как на первом курсе, только еще и в рума нет. Но если я уже осознал себя, то Йозеф должен был понять все уже давно. Почему тогда он все еще не выкинул меня из своего якоря? Неужели Талер, не спящие, отец сумрака и все эти магические круги как-то сумели повлиять на этого монстра? И в чем тогда план? В принципе, я могу использовать дар и пробудиться. Только что мне это даст? Ну отрублю я спящему ублюдку голову. Разве это поможет? А если я его разбужу, то все повторится, только вот 2-го браслета у меня нет. Зато есть план получше. Наверное, на что-то подобное и рассчитывали не спящие. И словно в подтверждение моих мыслей, земля под ногами содрогнулась. Студенческие домики начали рушиться один за другим, только старая хибара, больше похожая на сарай, продолжала стоять. Якорь Йозефа разваливался, и это явно не моих рук дело. Похоже, Талер и компания все же помогают мне, а может они используют меня в качестве проводника. Вряд ли отпечатки снов могут сами проникнуть в чужой якорь. Да я вообще не знал, что отпечатки снов можно использовать подобным образом. Был уверен, что их предел – обеспечить связь с хозяином сна, ведь даже фантомы – это по сути сами сны. Но факт налицо, якорь явно содрогается из-за чего-то. Редкие толчки превратились в постоянное землетрясение – строения рушились и проваливались сквозь землю. А, нет, это сама земля проваливалась. Посреди улицы образовался разлом, ведущий в ничто. Клубящаяся тьма калейдоскопа прямо посреди якоря. Не рискнув перепрыгивать эту аномалию, я двинул в обход, пока не нашел удобного места, чтобы взобраться на крышу. Без врума я даже во сне не умел ни летать, ни высоко прыгать. Я вообще чувствовал себя слабым и беспомощным. Пока все тряслось и содрогалось, я просто бежал знакомыми путями к своей цели. Самое страшное было, когда дом прямо подо мной начал оседать и проваливаться вместе с землей. Даже представлять себе не хочу, что ждет ловца, который попадет в эту черную пелену.